Алистер, мы тоже смотрю в окно. «Ну, что там?» – спрашивает Джейн, подходя ко мне со спины. «Чисто!» – объявляет Алистер. «В последний раз я видел дроны вчера вечером, после того, как улетел вертолет». Киваю и говорю, не тратя лишнего времени на размышления. «Значит, нам нет резона сидеть здесь и дальше. Пока город зачищен военными от психов, мы можем попробовать проскочить». «Нейт», — тихо говорит Джейн, осторожно касаясь пальцами моего здорового плеча. Она делает это так непринужденно, что простое касание кажется невообразимо правильным, будто так и должно быть. «Ты еще недостаточно пришел в себя после ранения. Неразумно так рисковать». Ловлю на себе многозначительный взгляд Алистера. Подавляю вздох, ведь Джейн может подумать, что он связан с ее словами, но это не так. Алистер настаивает на том, чтобы рассказать ей всю правду обо мне. Но я пока медлю. Жду подходящего момента, если он вообще когда-нибудь настанет. Перевожу внимание на Джейн и качаю головой. «Ничего критического не случится», — говорю как можно более уверенно. «К тому же мы не можем упустить шанс перехватить Курта. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее вернемся на остров». Джейн кивает, но особого энтузиазма я не вижу, да и не ощущаю. А это странно. Последние несколько раз, что я упоминал Морсби, не вызвали у Джейн никаких чувств, что возникали раньше. Ей будто стало безразлично, попадет она туда или нет. Но мы начали все это только ради того, чтобы Джейн заслужила право проживания на острове. Какая глупость! Узнав ее получше, я намерен не допустить никаких других вариантов. Вот только что делать с тем, если она по какой-то странной причине сама этого не захочет? Придется постараться и переубедить ее. Других вариантов нет. Ведь на острове опасности не будут подстерегать Джейн на каждом шагу. А это все, что я для нее хочу. Даже если нам придется расстаться. Пока мои спутники собирают вещи, в том числе еду и воду, что принесла Джейн, я продолжаю стоять у окна. Краем глаза поглядываю на сборы, снова ощущая вспышку раздражения. Своего собственного, а не исходящего от кого-то из них. С их стороны все спокойно, а раздражен я по одной простой причине. Получается, Джейн зря рисковала собой, отправившись за едой и водой, ведь мы все равно уходим. Да, она не могла об этом знать, но эту ситуацию не меняет. Глубоко вдыхаю и разворачиваюсь в сторону выхода. Мне не доверяют нести никакие вещи, даже оружие не предлагают. Не оглядываясь, покидаем временное прибежище и с черепашьей скоростью направляемся в сторону подземной парковки. Джейн то и дело бросает на меня обеспокоенные взгляды. Каждый раз улыбаюсь, стараясь подбодрить ее. Прижимаю руку к раненому боку, когда доходим до конца коридора на втором этаже. Возможно, Джейн была права, да и я слишком многое возложил на способность к регенерации. Я устал. Уже. Джейн, зорко следящая за мной, конечно же, замечает это и останавливается. «Тебе нужен перерыв», — твердо заявляет она. Никакой вопросительной интонации, только безграничная уверенность. Глаза Джейн воинственно поблескивают, что намекает на то, что спорить бесполезно. Ее волосы разметались, а аромат клюквенного мармелада стал таким густым, что я непроизвольно сглатываю. Борюсь с желанием приблизиться и впиться яростным поцелуем в невероятно соблазнительные губы. С момента, как я очнулся после ранения, я постоянно борюсь с этим желанием. Один раз уже не справился. Да и, честно говоря, если бы не присутствие Алистера, то даже не стал бы стараться. «Я пойду вперед», — доносится до меня далекий голос Алистера. «Нет», — произносим одновременно с Джейн. И она добавляет, «не будем разделяться». Я киваю, согласен. В глазах Алистера столько снисходительности, словно он разгадал тайну бытия, о которой мы с Джейн и не догадываемся. «Выйду хотя бы на лестницу и проверю улицу через окно», — говорит он, сбрасывает с плеча тяжелую сумку, ставит ее на пол и ретируется так быстро, что мы даже слова вставить не успеваем. Приваливаюсь спиной к стене и перевожу дыхание. «Ты как?» — спрашивает Джейн, подходя ближе. «Принести тебе стул?» Отрицательно качаю головой, протягиваю руку, цепляю ее палец и подтягиваю Джейн к себе. Она без сопротивления приближается и останавливается буквально в 10 сантиметрах от меня. Нежная кожа на ее щеках при этом мило вспыхивает, что никогда не перестанет быть для меня привлекательным. «А ты?» «Я?» — слегка удивленно переспрашивает она. «Все хорошо, правда. Я только сильно испугалась, не больше». Несколько секунд внимательно вглядываюсь в ее лицо. Мне уже не надо считывать ее эмоции, чтобы знать, что она говорит правду. Моя способность будто перешла на новый уровень с этой девушкой, вслед за чутьем, которое предало меня значительно раньше. Выходит, мои способности намного меня опередили с осознанием того, что Джейн мне нужна. Возвращаясь к разговору, серьезно произношу, неотрывно глядя в карие глаза Джейн, светящиеся теплом. «Я уже не раз говорил тебе об этом, но сейчас, в последний раз, прошу впредь не делать ничего подобного». «Не делать чего?» – спрашивает она, слегка нахмурив брови. «Не отходить от меня, по крайней мере, пока мы не доберемся до Морсби». Джейн медленно кивает и отворачивается. Наблюдаю, как напрягаются ее плечи, и чувствую, что то же самое происходит с пальцами, которые я все еще сжимаю своими. Ну вот, снова. Наступает моя очередь хмуриться. «В чем дело?» – спрашиваю напряженно. «О чем ты?» – вопросом на вопрос отвечает Джейн, по-прежнему не глядя на меня. Поднимаю руку, касаюсь ее подбородка и легким движением поворачиваю лицо Джейн к себе. Многозначительно смотрю ей в глаза. Стоит мне только заговорить о Морсби, тут же следует подобная реакция. «В чем дело? Ты не хочешь на остров?» Джейн не пытается отстраниться. Ее плечи слегка опускаются, а сама она вздыхает настолько тяжело, что я хмурю брови еще сильнее. «Не уверена», — тихо произносит Джейн, и после недолгих колебаний признается. «Я много думала об этом. Я ведь никого там не знаю, как и люди, живущие на острове, не знают меня». «Раньше тебя это не останавливало», — напоминаю я. Она снова кивает. «Я была напугана, а остров казался мне идеальным местом, чтобы спрятаться от всего мира. Тогда я даже не думала о том, как ко мне отнесутся остальные». Ощущая ее подавленное настроение и чуть крепче сжимаю пальцы. Я понимаю ее чувства. Не так давно я сам был враждебно настроен к ней, пока не узнал получше. И я позабочусь о том, чтобы у Джейн не было проблем с людьми с Морсби. «Не волнуйся по этому поводу», — говорю я и слегка улыбаюсь. «Кроме того, ты ведь знаешь меня». Джейн поджимает губы. Похоже, мне не удалось ее успокоить. Через пару секунд она произносит, едва скрывая сожаление в голосе. «Это так. Но ты ведь не планируешь оставаться там надолго. Алистер наверняка уплывет вместе с тобой, а я останусь среди незнакомцев». Заталкиваю куда подальше недовольство, возникающее при мыслях о Джейн и Алистере, которые мило общаются на острове, пока меня там не будет. «Не о том, я думаю. Совсем не о том. Ты можешь поехать со мной», — медленно произношу я, внимательно наблюдая за реакцией Джейн. «Что?» — еще тише, чем прежде, спрашивает она, глядя на меня широко распахнутыми глазами. В груди теплеет от проблеска надежды в эмоциях Джейн. «Если хочешь, можешь вернуться со мной на материк», — говорю я и снова улыбаюсь. «Будешь частью моего отряда». Да, совсем недавно я думала обратное, но мне даже в голову не приходило, что Джейн не захочет остаться на Морсби, потому что там не будет меня. От этого открытия Легкие будто становятся больше, вмещая головокружительную дозу.